Глава 7. Когда-то лет 50 назад, еще в советские времена, здесь была одна из окраинных свалок. Но с ростом города постепенно возводимые современные микрорайоны со всех сторон окружили зловонный кусок земли. Новый мусор свозить сюда перестали, старый с годами утилизировали, но земля под очищенной свалкой, пропитавшаяся на десятки метров вглубь ядовитыми миазмами, напрочь утратила плодородие. Так в черте городской застройки появился здоровенный пустырь, прозванный в народе «Чертовым». Разумеется, даже такой убитой, но уже городской земле со временем нашлось применение. В конце шальных 90-х бесхозный пустырь прибрал к рукам какой-то ушлый деляга. Мертвую землю на нем закатали под асфальт, возвели сверху десятка-полтора ангаров, и там организовалось огромное складское хозяйство, переросшее постепенно в крупнейший в городе строительный рынок. Но накрепко засевшее в умах горожан старое наименование этого места, «Чертов пустырь», никуда не делось и, как-то само собой наложившись на новострой, полностью подмяло под себя данное владельцам строительного рынка более благозвучное название, оставшееся в итоге лишь красоваться на потускневшей с годами вывеске у ворот. Оставив «Мазду» на стоянке, я неспешно зашагал по широкому центральному проходу между здоровенными ангарами-павильонами, превращенными стараниями сотен фирм-арендаторов в оазисы строительного ширпотреба. В 3 часа дня народу здесь было немного, поток утренних покупателей уже иссяк, а вечерних еще не подтянулся, и я не опасался затеряться в толпе. Справедливо рассудив, что назначившие мне встречу молодчики по-любому сами проявят себя, просто двинулся вдоль ангаров самым приметным маршрутом, выглядывая по сторонам здоровяков в камуфляже. Камуфляжников я замечал внутри каждого пройденного ангара, порой даже по несколько снующих взад-вперед за раз. Но никто из них в мою сторону при этом заинтересованно не оборачивался. Из чего я делал вывод, что это либо покупатели, либо местные складские работники, и двигался дальше. Впрочем, играть в угадайку таким незатейливым макаром мне довелось недолго. Я даже не успел толком замерзнуть в своем ни разу не зимнем брутальном кожаном прикиде, когда был неожиданно окликнут встречающей стороной вовсе не так, как себе это представлял. «Сергей?» Обратился вдруг ко мне неприметный азиат лет 50 в темно-синем пуховике и пышной пестовой шапке-ушанке, секунд 10 до этого не глядя на меня, шагавший сбоку параллельным курсом примерно на 2-метровой дистанции. «Допустим», — неприветливо зыркнул я в сторону резко сократившего расстояние дядьки. «А ты кто такой?» «Можешь называть меня Маратом». Обозначил губами улыбку ни разу неприветливый тип с колючими волчьими глазами. «И?» — в тон азиату ощерился я, игноря протянутую для рукопожатия ладонь. «А ты злой!» — хмыкнул Марат, убирая в карман отвергнутую руку. «Короче, дядя, давай ближе к делу». «И резкий, как понос», — продолжил бесить меня азиат. «Послушай, ты...» «Спокойно, мальчик, не нужно шуметь». Осадил меня переставший лыбиться азиат. «Оглянись, вокруг нас полно людей. Ты ведь не настолько отмороженный, чтобы избить средь бела дня старика на глазах у десятков свидетелей». Зло зыркнув на азиата, я промолчал. «А позвал я тебя, Сережа», — снова заговорил Марат после доброй дюжины наших молчаливых шагов. «Чтобы официально, так сказать, уведомить, что ты больше ничего нам не должен». «Кому это вам?» — фыркнул я. «Не прикидывайся придурком, тебе не идет», — покачал головой азиат. «Некий господин, представленный моим людям как хозяин, полностью оплатил твою задолженность. Поэтому, повторяю, ты больше ничего нам не должен». «Да что за бред?» — вспылил я и, лишившись самообладания, цапнул обеими руками Марата за ворот куртки. «Говори, гад, зачем Машу похитил?» «Беру свои слова обратно. Ты не прикидываешься, а реально придурок», — ничуть не испугавшись моей выходки, презрительно хмыкнул азиат. «Ах ты ж! В полицию загреметь захотел? Ну-ну, вон двое уже на телефон и нас снимают». Бессильно чертыхнувшись, я отпустил ворот его куртки. «Все нормально, граждане», – подняв руки, тут же обратил к собирающейся вокруг толпе свидетелей Марат. «Мой юный друг просто излишне горяч. Он чересчур эмоционально отреагировал на неприятную новость. Но, как видите, уже успокоился и больше претензий ко мне не имеет. Не так ли, приятель?» Последняя фраза устроенного азиатом балагана адресовалась, естественно, мне. Пришлось кивнуть и изобразить улыбку на перекошенном от едва сдерживаемой ярости лице. Вроде прокатило. Окружившие нас зеваки стали разбредаться. «К похищению твоей девушки мои люди не причастны», — продолжил переговоры азиат, когда мы вновь остались одни. «Но у меня, разумеется, есть кое-что для тебя по этой животрепещущей теме». Марат вытащил из кармана и сунул мне в руки увесистый конверт. «Вот, просили тебе передать. Вскрой и узнаешь, кто стоит за ее похищением. А у меня, извини, дела. И на будущее, парень. Не лезь больше на рожон в чужой бизнес. В другой раз за спиной у тебя может не оказаться уважаемого покровителя. Тогда все может закончиться куда как печальнее». «Ты чё мне угрожаешь?» — скинулся было я в ответ. Но азиат, проигнорив очередной мой наезд, молча развернулся и сбежал в ближайший ангар-павильон. Преследовать его не было смысла. Переговоры закончились. Ожидаемое послание от хозяина я получил. И на ходу, вскрывая конверт, зашагал обратно на стоянку. Внутри обнаружились два до дрожи знакомых зеркала расходника и адресованная мне короткая записка, напечатанная на бумажном листе. Вот что там было написано. «Ты знаешь, что следует делать, Сергей. Несмотря на взаимные претензии и разногласия последних недель, ты по-прежнему мой должник. Исполни свой долг, порадуй меня новыми потерянными душами, и пленница обретет свободу. В противном случае ее ждет медленная, мучительная смерть. Окно для переноса в отражение откроется в интервале 15.43.17, 15.43.21. Не подведи свою подругу, Сергей, она так в тебя верит. С надеждой на возобновление нашего сотрудничества, твой хозяин». Сука! Я столь яростно зашипел под нос ругательства, сминая прочитанный листок в руке, что идущие мне навстречу мужчина с женщиной шарахнулись в сторону, как от конченного психопата. Пришлось резко ускориться и под настороженными взглядами оборачивающихся людей практически бегом бежать к машине, а потом с ревом остывшего двигателя и скрипом покрышек по снегу тут же сорваться с места и умчаться, наконец, во свояси из негостеприимного периметра чертова пустыря.